Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор. «Скажи-ка мне, красавица, — спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» «Осмотрела, откуда ветер дует». «Зачем тебе?» «Откуда ветер, оттуда и счастье». «Что же, разве ты песню зазывала счастье? Где поется, там и счастливица». «А как неравно напоешь себе горе?» «Ну что ж, где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко. Кто ж тебя выучил эту песню?» «Никто не выучил. Вздумается, запою. Кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слышать, тот не поймет». «А как тебя зовут, моя пивунья? Кто крестил, тот знает». «А кто крестил? Почему я знаю?» «Экая скрытная! А вот я кое-что про тебя узнал». Она не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело. «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей все, что видел, думая смутить ее немало. Она захохотала во все горло. «Много видели, да мало знаете. А что знаете, так держите под замочком». «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» И тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не у места. Я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.